Дорогие ребята, сегодня вы вновь познакомитесь с рассказами замечательного детского писателя Бориса Житкова. Рассказ, который сейчас прозвучит, называется «Пудя». Теперь я большой, а тогда мы с сестрой были еще маленькие. Вот раз приходит к отцу какой-то важный гражданин, страшно важный, особенно шуба. Мы подглядывали в щелку, пока он в прихожей раздевался. Как распахнул шубу, а там желтый пушистый мех, и по меху все хвостики-хвостики, черноватенькие хвостики, как будто из меха растут. Отец раскрыл в столовую двери. «Пожалуйста, прошу». Важный, весь в черном, и сапоги начищены. Прошел, и двери заперли. Мы выкрались из своей комнаты, подошли на цыпочках к вешалке и гладим шубу, щупаем хвостики. В это время приходит Яшка, соседний мальчишка рыжий. Как был в валенках вперся и в башлыке. «Вы что делаете?» Таня держит хвостик и спрашивает тихо. «А как, по-твоему, растет так из меху хвостик или потом приделано?» А рыжий орет, как во дворе. «А чего? Возьми да попробуй!» Таня говорит: «Тише, дурак, там один важный пришел!» Рыжий не унимается. «А что такое? Говорить нельзя, я не ругаюсь!» С валенок снег не сбил и следит мокрым. «Возьми да потяни, и будет видать. Дура какая! Видать бабу! Вот он так сейчас!» И рыжий кивнул мне и мигнул лихо. Я сказал: «Ну да, баба!» И дернул за хвостик. Не очень сильно потянул, только начал. А хвостик пак и оторвался. Танька ахнула и руки сложила. А рыжий стал кричать: «Оторвал, оторвал!» Я стал вставать скорее этот хвостик назад в мех, думал, как-нибудь да пристанет, а он упал и лег на пол. Такой пушистенький лежит. Я схватил его, и мы все побежали к нам в комнату. Танька говорит: «Я пойду к маме, реветь буду. Ничего, может, и не будет. Я пойду к маме, реветь буду. Ничего, может, и не будет». Я говорю: «Дура, не смей, не говори! Никому не смей!» Рыжий смеется, проклятый. Я сую хвостик ему в руку. «Возьми, возьми, ты же говорил?» Он руку отдернул. «Что же? Что ж говорил? Орвал-то не я! Мне какое дело?» Потер варежкой нос и к двери. Я Таньке говорю: «Не смей реветь, не смей! А то сейчас спрашивать начнут, и все пропало!» Она говорит и вот-вот заревет. «Пойдем, посмотрим. Может быть, незаметно? Вдруг незаметно?» Я держал хвостик в кулаке. Мы пошли к вешалке. И вот все ровно-ровно идут хвостики, довольно густовато. А тут пропуск, пусто. Видно сразу, что не хватает. Я вдруг говорю: «Я знаю, приклеим». А клей у папы на письменном столе. И если будешь брать, то непременно спросят, зачем. А потом там в кабинете сидит этот важный, и входить нельзя. Танька говорит: «Запрячем лучше, запрячем, только скорее подальше, в игрушки». У Таньки были куклы, кукольные кроватки. Нет, туда нельзя. Я и засунул хвостик в поломанный паровоз в середину. Мы взялись за кукол и очень примерно играли в гости. Как будто бы на нас все время кто смотрит, а мы показываем, как мы хорошо играем. В это время слышим голоса. Важный гудит басом. И вот уж они в прихожей, и горничная Фрося затопала мимо и говорит скоренько: «Сейчас, сейчас, шубу подам». Мы так с куклами и замерли, еле руками шевелим. Таня дрожит и бормочет за куклу: «Здравствуйте, как вы поживаете? Сколько вам лет? А как вы поживаете? Сколько вам лет?» Вдруг дверь к нам отворяется. Отец распахнул. «А вот это, — говорит, — мои сорванцы!» Важный стоит в дверях, Черная борода круглая мелким барашком и улыбается толстым лицом. «А, молодое поколение!» «Ну, как все говорят». А за ним стоит Фроси и держит шубу нараспашку. Отец нахмурился, мотнул нам головой. Танька сделала кривой реверанс, а я, что было силы, шаркнул ножкой. «Играйте», — сказал важный и вступил в комнату. Присел на корточки, взял куклу. И я вижу, в дверях дура Фроська стоит и растянула шубу, как будто нарочно распялила и показывает. И это пустое место, без хвостика, так и светит. Важный взял куклу и спрашивает. «А эту барышню как же зовут?» Мы оба крикнули в один голос. «Варя!» Важный засмеялся. «Дружно живете!» И видит вдруг, у Таньки слезы на глазах. «Ничего, ничего», — говорит, — «я не испорчу». И скорее подал пальчиками куклу, поднялся и потрепал Таню по спине. Он пошел прямо к шубе, но смотрел на отца и, не глядя, стал попадать в рукава. Запахнул шубу. Фрося подсовывает глубокие калоши. Не может быть, чтобы отец не заметил. Но отец очень веселый вошел к нам и сказал, смеясь, «Зачем же конем таким?» И представил, как я шаркнул. В этот день мы с Танькой про хвостик не говорили. Только когда пили вечером чай, то все переглядывались через стол и оба знали, что про хвостик. Я даже раз, когда никто не глядел, обвел пальцем по скатерти, как будто хвостик. Танька видела и сейчас же уткнулась в чашку. Потом мне стало весело. Я поймал Ребика, нашу собаку, зажал его хвост в кулак, чтобы из руки торчал только кончик, и показал Таньке. Она замахала руками и убежала. На другой день, как проснулся, вспомнил сейчас же про хвостик. И стало страшно. А ну, как важный, только для важности в гостях и не глядит на шубу. А дома-то... Небось, каждый хвостик переглаживает. Даже, наверное, наизусть знает, сколько их счетом. Гладит и считает. Раз, два, три, четыре. Вскочил с постели. Подбежал к Таньке и шепчу ей под одеяло в самое ухо. Он, наверное, дома пересчитает хвостики и узнает. И пришлет сюда человека с письмом. А то сам приедет. Танька вскочила и шепчет. «Чего же там считать? И так видно! Вот какая пустота!» И обвела пальцем в воздухе большой круг. Мы на весь день притихли и от каждого звонка прятались в детскую и у дверей слушали. Кто это? Не за хвостиком ли? Несколько дней мы так боялись, а потом я говорю Таньке, «Давай посмотрим». Как раз никого в квартире не было, кроме Фроси. Заперли двери, и я тихонько вытянул из паровоза хвостик. Я и забыл, какой он хорошенький, пушистенький. Таня положила его к себе на колени и гладит. «Пудя какой!» — говорит. «Это собачка кукольная». И верно. Хвостик в паровозе загнулся, и совсем будто собачка свернулась и лежит с пушистым хвостом. Мы сейчас же положили его на кукольный диван, примерили. «Ну, замечательно!» Танька закричала. «Брысь, брысь, брысь! Не место собакам на диване валяться!» И скинула Пудю. А я его в Варьке на кровать. А Танька: «Кыш, кыш! Вон, Пудька, блох напустишь!» Потом посадили Пудю Варьке на колени и любовались издали. Совсем девочка с собачкой. Я сейчас же сделал Пуде из тесемочки ошейник. И получилось совсем как мордочка. За ошейник привязали Пудю на веревочку и к Варькиной руке. А Варьку водили по полу гулять с собачкой. Танька кричала: «Пудька, тубо!» Я сказала, что склею из бумажек Пуде намордничек. У нас была большая коробка от гильз. Сделали в ней дырку. Таня намастила тряпок и туда посадила Пудю, как в будку. Когда папа позвонил, мы спрятали коробку в игрушки, забросали всяким хламом. Приходил к нам Яшка рыжий, и мы клали Пудю Ребику на спину и возили по комнате, играли в цирк. А раз, когда рыжий уходил, он нарочно при всех стал в сенях чмокать и звать «Пудя, Пудька!» и хлопал себя по валенку. Прибежал Ребик, а Яшка при папе нарочно кричит: «Да не тебя, дурак, а Пудю! Пудька, Пудька!» Папа нахмурился. «Какой еще Пудька там?» и осматривается. Я сделал Яшке рожу, чтобы уходил, а он мигнул и язык высунул. Ушел все-таки. Мы с Таней сговорились, что с таким доносчиком не будем играть и водиться не будем. Пусть придет, мы в своей комнате запремся и не пустим. Я забил сейчас же гвоздь к притолоку, чтобы завязывать веревкой ручку. Я завязал, а Таня попробовала из прихожей. Здорово держит. Потом Таня запиралась, а я ломился. Никак не открыть. Как на замке. Радовались, ждали. Пусть только рыжий придет. Я Пуде ниточкой замотал около кончика, чтобы хвостик отделялся. Мы с Таней думали, как сделать ножки. Тогда совсем будет живой. А рыжий на другой же день пришел. Танька прибежала в комнату и шепотом кричит: «Пришел, пришел!» Мы вдвоем дверь захлопнули, как из пушки, и сейчас же на веревочку. «Вот он идет!» Толкнулся. «Ага! Не тут-то было!» Он опять: «Эй, пустите! Чего вы?» Мы нарочно молчим. Он давай кулаками дубасить в дверь. «Отворяй!» И так стал орать, что пришла мама. «Что у вас тут такое?» Рыжий говорит: «Не пускают черти!» «А коли черти, — говорит мама, — так зачем же ты к чертям-то ломишься?» «А мне не надо вовсе их, — говорит рыжий, — я Пудю хочу посмотреть». «Что?» — мама спрашивает. «Пудю? Какого такого?» Я стал скорее отматывать веревку и раскрыл дверь. «Ничего, — кричу, — мама, — это мы так играем, мы в Пудю играем, у нас, мама, игра такая». «Так орать-то зачем на весь дом?» И ушла. Рыжий говорит: «А, вы вот как, запираться! А я вот сейчас пойду всем и расскажу, что вы хвостик оторвали. Человек пришел к отцу в гости, может, даже по делу какому. Повесил шубу, как у людей, а они рвать, как собаки, воры!» «А кто говорил? Дерни, дерни!» «Никто ничего и не говорил вовсе. А если каждый раз по хвостику да по хвостику, так всю шубу выщипаете». Танька чуть не ревет. «Тише, — говорит Яша, — тише». «Чего тише? — кричит рыжий. — Чего мне тише? Я не вор. Пойду и скажу». Я схватил его за рукав. «Яша, — говорю, — я тебе паровоз дам. Это ничего, что крышка отстала. Он ходит полным ходом, ты же знаешь. Всякий хлам мне суешь, — заворчал рыжий. Но хорошо, что кричать-то перестал. Потом поднял с пола паровоз. «Колесо, — говорит, — проволокой замотал, и тычешь мне». Посопел, посопел. «С вагоном, — говорит, — возьму. А так, зачем мне этот лом?» Я ему в бумагу замотал и паровоз, и вагон, и он сейчас же ушел через кухню. А в дверях обернулся и крикнул: «Все равно скажу, хвостодеры!» Потом мы с Таней гладили Пудю и положили его спать с Варькой под одеяло. Танька говорит, чтоб ему теплее было. Я сказал ей, что рыжий все равно обещал сказать. И мы все думали, как нам сделать. И вот что выдумали. Самое лучшее — попасть бы в такое время, когда папа будет веселый, после обеда, что ли. Положить Пудю на платочек на носовой, взять за четыре конца и войти в столовую каким-нибудь смешным вывертом и петь что-нибудь смешное при этом как-нибудь. «Пудю несем, пахнет гусем» и еще там что-нибудь. Все засмеются, а мы еще больше запоем и к папе. «Папа, что это вы, дураки?» и засмеется. А тут мы как-нибудь кривульно расскажем, и все сойдет. Папе, наверное, даже жалко будет отбирать у нас Пудю. Или вот еще, на Ребика положим и вывезем, и тоже смешное будем петь. Рыжий придет ябедничать, а все уж и без него знают, и ничего не было. Запремся, как тогда, и пускай скандалит. Мама его за ухо выведет, вот и все. Я еще в кровати думал, что я устрою Яшке рыжему. Утром мы все пили чай. Вдруг вбегает Ребик, рычит и что-то в зубах треплет. Папа бросился к нему. «Опять что-нибудь? Туба, туба, дай сюда!» А я сразу понял, что, и в животе похолодело. Папа держит замусоленный хвостик и нахмурясь говорит. «Что это? Откуда такое?» Мама поспешила, взяла осторожно пальчиками. Ребик визжит, подскакивает, хочет схватить. «Туба!» — крикнул папа и толкнул Ребика ногой. Поднесли к окну, и вдруг мама говорит. «Это хвостик, это от шубы». Папа вдруг как будто задохнулся сразу и как крикнет. «Что это такое?» Я вздрогнул, а Танька всхлипнула. Она с булкой во рту сидела. Папа затопал к Ребику. Ребик под диван забился. «Раз уж пришлось за штаны платить! Ах ты, дрянь такая! Теперь шубы? За шубы взялся?» И папа вытянул его за ошейник из-под дивана. Ребик выл и корчился. Знал, что ему попадет. Танька стала реветь в голос. А отец кричит мне: «Принеси ремень! Моментально!» Я бросился со стула, совался по комнатам. «Моментально!» — закричал отец на всю квартиру. «Да свой сними! Живо!» Я снял пояс и подал отцу. И папа стал изо всей силы драть ремнем Ребика. Танька выбежала. Папа тычет Ребика носом в хвостик. Он на полу валяется и бьет. «Шубу рвать! Шубу рвать! Я тебе дам шубу рвать!» Я даже не слыхал, что еще там папа говорил. Так орал Ребик, будто с него с живого шкуру сдирают. Я думал, вот умрет сейчас. Фрося в дверях стояла, ахала. Мама только вскрикивала. «Оставь, Николай, оставь!» Но сунуться боялась. «Веревку!» — крикнул папа. «Афросинья!» «Веревку!» «Не надо, не надо!» — говорит Фроська. Папа как крикнет: «Моментально!» Фроська бросилась и принесла бельевую веревку. Я думал, что папа сейчас станет душить Ребика веревкой, но папа потащил его к окну и привязал за ошейник к оконной задвижке. Потом поднял хвостик, привязал его за шнурок от штор и перекинул через оконную ручку. «Пусть видит, за что драли, не кормить и не отвязывать». Папа был весь красный и запыхался. «Собачника, мадам, сегодня! Его нельзя в доме держать!» И пошел мыть руки, глянул на часы. «Как я опоздал!» И побежал в прихожую. Пудю Ребик всего заслюнявил. Он был мокрый и взъерошенный, и как раз поперек живота туго перехватил его папа шнурком. Он висел вниз головой, потому что видно было сверху перехват хвостика, который я там намотал из ниток. Если бы отец тогда хорошенько разглядел, так увидел бы и догадался бы, что все это не без нас. Да и теперь все равно могут увидеть. Как станут важному назад отсылать хвостик? Начнут его чистить. Вдруг нитки? Откуда нитки? А уж Ребика все равно побили. Я сказал Тане, чтобы она взяла у мамы маленькие ногтиные ножнички, улучил время, влез на подоконник и тихонько ножничками обрезал нитки. Все-таки осталось вроде шейки, и я распушил там шерсть, чтобы ничего не было заметно. Ребик подвывал, подрагивал и все лизал задние лапы. А мы с Таней сели к нему на пол и все его ласкали. Танька приговаривает: «Ребенька, миленький, побили тебя, бедная моя собака!» Стал реветь. А потом и я заревел. «Отдадут, — говорю, — собачникам. Папа сказал, что отдаст». И представилось, как придет собачник, накинет Ребечке петлю на шею и потянет. Как не упирайся, все равно потянет. А потом так, как на петле с размаху, брык в фургон со всей силы. Потом у Фроси выпросили мясо. Таня под юбкой мимо мамы пронесла и скормили Рэбику. А зачем ему есть? Ведь так только, все равно на живодерню. И мы с Таней говорили: «Мы за тебя просить будем. Мы на коленках с Танями будем плакать, чтобы папа не отдавал». И это все потому, что Таня выдумывала к Варе подложить Пудю. А Варькина кровать стояла на полу в углу, на бумажном коврике. Вот Рэбики нанюхал Пудю. Принесли мы ему пить. Он лакнул два раза и бросил. Таня заревела: «Он чует, чует!» А я стал ей про живодерню рассказывать. Я не знал, а так прямо говорю: «Двое держат, а один режет». И показал на Рэбике рукой, как режут. Таня залилась: «Я скажу, что это мы. Давай скажем, хоть на коленке станем, а скажем». И все ревет, ревет. Я сказал: «Скажем, только чтоб Рэбика не отдавали. Не дадим». И мы так схватились за Рэбика, что он взвизгнул. А время обеда приближалось, и вот уж скоро должен был прийти папа со службы. Мама вернулась из города с покупками. «Не сидите на грязном полу и не возитесь с собакой, блох напустит». Мы встали и уселись на подоконнике над Рэбичкой и все смотрели на дверь в прихожую. Решили, как папа придет, сейчас же просить, а то потом не выйдет. Таню послали мыть заплаканное лицо. Она скоро раз-два и сейчас же прибежала и села на место. Я тихонько гладил Рэбика ногой, а Таня не доставала. На стол уже накрыли, свет зажгли и шторы спустились. Только на нашем окне оставили. На шнурке папа повесил Пудю, и никто не смел тронуть. Позвонили. Мы знали, что папа. У меня сердце забилось. Я говорю Тане: «Как войдет, сейчас же на пол, на колени, и будем говорить. Только вместе смотри, а не я один. Говори: папа, прости Рэбика, это мы сделали». Пока я ее учил, уж слышу голоса в прихожей, очень веселые, и сейчас же входит важный, а за ним папа. Важный сделал шаг и стал улыбаться и кланяться. Мама к нему спешила навстречу. Я не знал, как же при этом важным. И вдруг на колени я глянул на Таньку. Она моментально прыг с подоконника и сразу бац на коленки, и сейчас же в пол головой, вот как старухи молятся. Я соскочил, но никак не мог встать на колени. Все глядят, папа брови поднял. Таня одним духом скороговоркой: «Папа, прости Рэбика, это мы сделали!» И я тогда скорее сказал за ней: «Это мы сделали». Все подошли: «Что? Что такое?» А папа улыбается, будто не знает даже, в чем дело. Таня все на коленках и говорит: «Скоро-скоро, папочка миленький, Рэбичка миленького, пожалуйста, миленького Рэбичка, не надо резать!» Папа взял ее под мышки: «Встань, дурашка!» А Танька уже ревет, страшная рева, и говорит важному: «Это мы у вас хвостик оторвали, а не Рэбик вовсе!» Важный засмеялся и оглядывается себе за спину: «Разве у меня хвост был? Ну вот спасибо, если оторвали!» «Да видите ли, в чем дело», — говорит папа. И все очень весело, как при гостях. Собака вдруг притаскивает вот это и показывает на Пудю. И стал рассказывать. Я говорю: «Это мы!» «Это они собаку выгораживают», — говорит мама. «Ах, милые!» — говорит важный и наклонился к Таньке. Я говорю: «Вот ей-богу, мы!» «Я оторвал! Сам!» Отец вдруг нахмурился и постучал пальцем по столу. «Зачем врешь? Я даже хвостик ему устроил. Я сейчас покажу. Я там нитками замотал». Сунулся к окну и назад и вспомнил, что нитки я обрезал. «Отец, покажи. Покажи моментально». Важный тоже сделал серьезное лицо. «Яшка, — говорю я, — Яшка рыжий видел». И чуть не плачу. А папа крикнул: «Без всяких яшек, пожалуйста. Достань моментально». и показал пальцем на Пудю. Важный уже повернулся боком и стал смотреть на картину, руки за спину. Я полез на окно и рвал и кусал зубами узел, а папа кричал «Моментально!» и держал палец. Таню мама уткнула в юбку, чтоб не ревела на весь дом. Я снял Пудю и подал папе. «Простите!» — вдруг обернулся важный. «Да от моей ли это шубы?» и стал вертеть в пальцах Пудю. «Позвольте, это что же? Что тут за тесемочки?» «Намордничек!» — крикнула Танька из маминой юбки. «Ну вот и ладно!» — крикнул важный, засмеялся и схватил Таньку под мышки и стал кружить по полу. «Трам-бам-бам! Трум-бум-бум!» «Ну, давайте обедать!» — сказала мама. «Уж сколько тут реву было!» «Отвяжи собаку!» — сказал папа. Я отвязал Ребика. Папа взял кусок хлеба и бросил Ребику. Но Ребик отскочил, будто в него камнем кинули, поджал хвост и, согнувшись, побежал в кухню. «Умой, поди свое лицо!» — сказала мама Тане. И все сели обедать. «Важный Пудю подарил нам, и он у нас долго жил. Я приделал ему ножки из спичек, а Яшке, когда мы играли в снежки, мы с Танькой набили за ворот снегу. Пусть знает!» Прозвучал рассказ Бориса Степановича Житкова про Пудю. Спокойной ночи, дорогие наши маленькие слушатели. Да хранит вас Бог!